Арль, 1888. Тебя порадует, что наше собрание автопортретов еще увеличилось. Автопортрет Лаваля замечательно хорош. Потом еще картина Бернара, которую он дал в обмен на мои. Портрет Бернара очень хорош и аристократичен. Он как раз принадлежит тем вещам, о которых ты говоришь, что их покупают раньше, чем остальные поймут талант, который в них вложен. Гоген работает над голой женщиной на куче сена со свиньями. Это очень оригинально. Картина обещает быть очень сильной и красивой. Это действительно большой мастер и исключительный друг. Я работаю над двумя картинами. Воспоминания о нашем саде в Эттене с капустными головами, кипарисами, чертополохом и фигурами. Затем орлезианка в библиотеке за чтением, вся зелено-синяя. Гоген побуждает меня работать из головы. Вещам, созданным только по воображению, свойственен более таинственный характер.